Наконец, аутогенная тренировка возымела действие. Аспирант встал и очень захотел поделиться необыкновенными новостями с зарубежным этнопсихологом. Конечно, он держал конспирацию и решил для начала просто-напросто назначить свидание. Однако Аннабель откликнулась в трубке лишь на исходе следующего дня. К тому времени последние события сделались на фоне космонавтских елочек, зеленых ушков и бетонной стены с колючей проволокой по верхней кромке, ординарной частью аспирантской жизни. — Ты где была? — спросил Ганнибал американскую шпионку. Аннабель несколько мгновений молчала. — Вопрос ревнивого мужа. Аспирант слегка опешил, но страстям не поддался. — Ты отвлеклась, — мирно усмехнулся он. — У меня есть очень важная информация. Настолько важная, что я предлагаю говорить по открытой телефонной линии. По всем остальным каналам контакты ее перехватят. Надо заметить, как только аспирант услышал про ревнивого мужа, так сразу подумал, что если российская контрразведка ими заинтересовалась, то держать конспирацию теперь так и так бесполезно. Он, как человек, уже основательно поработавший с аппаратурой для подслушивания, решил, что и для пользы дела, и для них самих будет самым правильным говорить во всеуслышание открытым текстом, причем в разговоре надо обязательно упомянуть леопардов, колдунов и еще что-нибудь неординарное. Аннабель снова помолчала, и аспирант, полагая теперь, что она не против такой неординарной легализации, рассказал ей обо всем, не выдав только главную военную тайну — отсутствие в родной стране своего научного руководителя и тем более его настоящего местонахождения. «Забавно», — сказала Аннабель. Она как будто не оценила все опасности, которые нависла над аспирантом. «Действительно, забавно», — снова опешив, пробормотал аспирант. «Ник, мне позвонил Джи». Еще тише проговорила Аннабель. «Он сказал, что Гулу умер». «Умер?» — обомлел аспирант. «Когда? Отчего?» «Я не знаю подробностей», — призналась Аннабель. «Джи тоже не знает. Ник, я чувствую себя виноватой во всем. В том, что Гулу умер, в том, что те Гулу убили. Я боюсь за тебя». «Здрасте, пожалуйста». Невольно хмыкнул аспирант, только сейчас опомнилась, но он тут же переключился. Гулу умер. Он никуда не мог деваться от того облегчения, которое успело первым добраться до него. Гулу умер. Полная победа. Больше никакого колдовства и никакого дьявольского бессмертия и никакой крови. Гулу все сделал правильно. Возможно, он осознал, каким плохим парням он дал обещание, какие страшные силы хотят его использовать. Возможно, это был его сознательный выбор, род языческого покаяния. Возможно, его убили, когда он дал отказ. Возможно, есть и другие колдуны в лесах, уже готовые колдовать, и другие институты в цивилизованных городах, которые будут продолжать всякие вампирские исследования. Однако на этом участке фронта одержана временная, но сокрушительная победа. И тут облегчение сменилось тяжелым душевным грузом, добравшимся, наконец, до цели осознанием неизбывной вины. Аспирант подумал, что зря начал такой разговор по открытой линии, да и сама шпионка явно потеряла бдительность. Ганнибал вспомнил последний прощальный взгляд старого Гулу, его осенило. Аннабель не видела, что произошло сразу после ее сообщения, как сжались губы аспиранта, и как появилась на них невольная, короткая и радостная улыбка. Она немногим позже услышала только его глухой и грустный голос. «Ани, это я виноват. Помнишь, как он смотрел на меня? У меня была пробирка с кровью. Моя кровь, инвертированная в пятую группу. Ани, это вроде живой воды». Мне кажется, если бы я отдал эту кровь, ее бы хватило, чтобы оживить леопарда. И, значит, спасти самого Гулу — бред, конечно. Но моя интуиция... Он стал ждать ответа, так и не договорив. Аннабель была хорошим этнопсихологом. Она недолго думала. Она ответила твердым голосом. Она сказала то, в чем должен был убедить самого себя и Ганнибал. «Ник, ты не мог отдать ему кровь».